Глава 32. Через несколько часов мы уже ехали обратно. Вместо того, чтобы ехать прямо, Ян вдруг свернул на дорогу, ведущую к реке. «Куда ты?» — спросила его. Он глянул на меня. «Показывать будешь». «Что показывать?» «Как бы ты меня насиловала. Я согласен на насилие с твоей стороны». Я окинула взглядом себя, потом его, и мы засмеялись. «Да уж, я такому медведю вряд ли что-то сделала бы, в самом деле. Мне кажется, даже если я его стукну, он просто не заметит. С таким же успехом комар может пинать слона». Машина остановилась почти у самой воды, телохранитель заглушил мотор. «Ну, я жду». Поднял он брови вверх. «За свои слова надо отвечать». Потянулась к губам и остановилась за миллиметр до них. Ян закрыл глаза и ждал поцелуя, но план другой. Протянула руку и расстегнула ширинку мужских джинсов. Нырнула туда рукой сразу в белье. В который раз обнаружила, что член уже каменный. Неужели за 3 секунды возбуждается так? Он открыл глаза, которые уже успели затуманиться удовольствием, и посмотрел на меня. Сам притянул мою голову ближе и поцеловал. Пока я ласкала его рукой, Ян брал меня своим языком, ловил мой и брал его тоже. Поцелуй мягко кончился, и мужчина снова посмотрел мне в глаза. Я поняла, что он хочет большего. Высвободила по возможности из одежды его член и поцеловала. Просто целовала его. Ствол, головку, под шумные вдохи Яна. Прошлась языком вдоль, обвела им вокруг головки, потом мягко вобрала в себя, обхватив губами. Стала скользить ими в нежной ласке, постепенно увеличивая темп. Рука мужчины легла на мою голову, пальцы вплелись в волосы. Довести ласку до конца он не позволил мне, заставил сесть на свое сиденье, опустил спинку и стал стягивать с меня джинсы, потом и белье. Навалился сверху, заставляя мои колени разойтись, облизнул свои пальцы и провел по чувственной точке, опустил пальцы ниже и смазал меня, чтобы уменьшить дискомфорт от вторжения. Я прикрыла глаза и отдалась чувствам, не стесняясь своих стонов. Повторил. Когда Ян решил, что влаги достаточно, вошел в меня по полной и нетерпеливо начал движение. Взял зубами мою мочку, руками сжал ягодицы и вбивался, вбивался. Кофту задрал наверх, кружево просто отодвинул и провел горячим языком по одному соску, вызывая острую сладость по всему телу. Потом другой. Подключил и пальцы. Один сосок ласкал губами, другой — сильными, нежными пальцами, продолжая резкие толчки до самой разрядки. «Как же мало!» — сказал он мне в шею, целуя кожу возле уха. «Но пора ехать». Я в ответ лишь сильнее обняла его, всего и сразу. Какой же он большой, горячий и любимый. Нашла место и время для любви, но это так. Пусть даже век любви будет слишком коротким, но он был. Отдышались, привели себя в порядок и снова вернулись на асфальт. Теперь нужно убрать с лица блаженную улыбку влюбленной и полностью удовлетворенной дурочки и принять серьезный вид. Я счастлива. В такой ситуации, в страшной и вовсе не радужной, я просто счастлива.